Глава 7. Ташу мои отношения с Дастином не заботили. То ли ее влюбленность именно в Кейна играла роль, то ли наши ночные обнималки после истерик неуловимым образом сближали. В дневное время нам и говорить было не о чем. И вдруг моя самая близкая подруга, мой ночной психолог, огорошила жутким. «Моя мама в пятницу прилетает. Я до понедельника поживу с ней в отеле Ноксвилля». Вот и вся психологическая поддержка. А мне что делать? Хоть за делами и приятными эмоциями переживания существенно сгладились и подзабылись, я не смогла себе представить, как останусь в комнате ночью одна. И сейчас не та ситуация, чтобы пойти к Эти и Лиз, напроситься на уикенд третий и улечься между их кроватями на полу. Они свою ревность переживут, но на это требуется время». Я не обладала наглостью такой степени, чтобы навязываться к девчонкам, которые пока меня видеть не хотят. Решение нашлось быстро и просто, стоило только перестать глупо трястись. Я заглянула в кабинет к мистеру Такеру сразу после первой пары. «Доброе утро!» «Доброе, Лорен!» «Нет проблем?» «Нет, мистер Такер, только в выходные скучно». «Я не прошу, теперь уже требую, собирайся и погости пару дней у нас. Даже не знаю, чтобы в 5 была на стоянке, я не приму отказа. Если вы настаиваете, все, вопрос решен». И даже с Дастином теперь говорить было проще. Конечно, он предложил бы остаться у них, и я точно знала, чем все закончится. В том числе и что у Кейна срочно обнаружатся какие-то дела, чтобы оставить нас наедине. А между нами и без того все происходило уж слишком быстро. Я просто морально не выдерживала такого количества эмоций. При этом мы с Дастином договорились встретиться в субботу в Ноксвилле и куда-нибудь сходить. Все правильно, нам нужно хоть одно настоящее свидание до того, как мы окончательно сблизимся». Мистер Такер разыгрывал роль отца, бесконечно спрашивал об учебе. Я не слишком горела желанием делиться с ним всеми проблемами, но старалась отвечать, чтобы не выглядеть невежливой. Целых 20 минут пути я не смогла бы отмалчиваться. И снова была приятно удивлена Ноксвиллем. Да чего же замечательный город, красивые зеленые улицы, но в центре огромные супермаркеты и кинотеатры. Мистер Такер по пути объяснял, где что находится. И если я решу выбраться на автобусе в выходные, как делают многие студенты, то непременно обязана заглянуть к нему. Сам он жил в прекрасном двухэтажном коттедже. До меня только сейчас дошло, что и машина его вполне новая. Каким же образом он вляпался в аварию на той рухляде? Или мистер Такер неожиданно разбогател уже после происшествия? Миссис Такер, Маргарет, тоже была немолода, по виду немного за 40, очень приветлива, но без понятной эйфории, которая была так присуща ее мужу. Их единственная дочь, 2-летняя Энни, оказалась очаровательным и ласковым ребенком, немного избалованным и прилипчивым, но не до раздражения. Поздний ребенок, холеный и лелеянный. Было заметно, что мама и папа души в ней не чаяли и будто с гордостью рассказывали мне о каких-то незначительных детских достижениях. Вчера Энни нарисовала лошадь, позавчера Энни промочила ноги на прогулке и сама об этом сказала няне на прошлой неделе. Энни разговаривала с бабушкой по телефону. Теперь стало понятно, почему мистер Такер был настолько благодарен моему отцу, ведь тот спас их бесценную Энни, что гораздо важнее всего остального. Я все же позволила настырной малышке разместиться у меня на коленях и задумалась. И, конечно, в итоге спросила: «Мистер Такер, а как же вы оказались вдали от дома вместе с Энни? И ведь учебный год тогда уже начался». «Ох, даже не спрашивай!» – почему-то расхохоталась Маргарет, а потом встала. «Ладно, я пойду жаркое проверю». Я перевела удивленный взгляд на мистера Такера, который неловко пожимал плечами. «Маму свою ездил проведать, она у меня на юге Иллинойса живет. Ну и внучку, конечно, к ней возил. На обратном пути, ну, дальше ты знаешь». Ничего в этом объяснении странного не было, кроме веселой реакции миссис Такер. «А почему жена с вами не поехала? Она не любит путешествовать?» Я широко улыбнулась, чтобы мое любопытство не выглядело допросом. «Да как-то спонтанно вышло. У нее ведь тут работа. Я-то отпросился на недельку, а у Маргарет босс очень строгий. Она у меня большой специалист». В офисе Dixons & Co. главным экономистом работает. Конечно, ее вот так вот запросто не отпустят. Хотя бы за пару дней надо предупреждать. Я сначала думал один съездить, а потом решил, зачем няне платить, если бабушка внучку давно не видела. Это хорошо еще, что все обошлось. Я пока не могла понять, что же в его рассказе не так. Потому уточняла. «С вашей мамой все в порядке?» «Да». Он явно удивился вопросу. «Она у меня настолько крепкая, что еще до правнуков доживет. Вот где-то тут и есть несостыковка. Хотя пока еще нельзя точно сформулировать. Тогда к чему такая спешка, раз босса вашей жены можно было предупредить заранее?» Он неожиданно так весело рассмеялся, что я растерялась. Энни перебирала мои пряди и иногда больно тянула, но я не обращала внимания, как будто интуитивно понимала, что где-то кроется загадка. Я не ошиблась. Мистер Такер объяснял теперь тише и выглядел сильно смущенным. Вот просто стукнуло меня что-то. Мать-то в возрасте, а я даже на последний ее юбилей не вырвался. И как-то так мне тяжело на сердце стало, захотелось увидеть ее, Энни привести, что я буквально за один день собрался и рванул. Вот Маргарет надо мной и подшучивает. Я обычно по полгода все взвешиваю, а тут как подросток импульсивный. И что, ни с того ни с сего просто стукнуло? Он смеялся. В том и дело, на юбилей не вырвался, а посреди семестра вдруг рванул. «Это очень мило, мистер Такер!» Маргарет уже звала нас в кухне, и потому я подхватила ребенка на руки и направилась за мистером Такером. Он на ходу продолжал смеяться над собой. «Мило, если бы не авария, и ведь знал, что машина у меня старая, на ней только на работу и обратно по обочине ездить. Это я уже после купил, никогда и не думал, что понадобится». А тогда вот стукнуло, и все тут. Миссис Такер забрала у меня Энни и усадила в специальный стульчик. Я тоже заняла место за столом. Маргарет подхватила за мужем. Как же я над ним смеялась. Говорю, позвони матери, а через неделю вместе поедем, раз у тебя интуиция вопит. И ведь зря вопила, бабушка наша еще до правнуков доживет. А он ни спать, ни есть не мог. Так вдруг забеспокоился. Стоило этим мальчикам только вопрос поднять, а у старого перца жуки в заднице ожили. Хоть они вдвоем и хохотали, я замерла. А каким еще мальчикам? «Так близнецам, Харрисам», – огорошил мистер Такер. «Они по этой улице через пару домов живут. Я с Энни гулял, они подошли, присели со мной, компанию составили, о жизни поболтать». «И о чем конкретно вы говорили?» Мой голос теперь звучал глухо. «Так обо всем, и о матерях в том числе. Знаешь, у них есть такая привычка – один садится с одной стороны, второй с другой». И говорят друг с другом. Дастин все о добром, что родителей забывать нельзя. А Кейн вроде бы то же самое, но как-то иначе. Мол, только после смерти родителей им перестаешь угождать. И я после этого просто не мог успокоиться. А ты ведь, наверное, не знаешь. Они маму очень рано потеряли. Потому такой разговор казался вполне естественным. «Знаю», — ответила заторможенно. «Я с Дастином Харрисом встречаюсь». Мистер Такер долго изумлялся, когда вообще успела. Маргарет вроде бы вообще от Дастина была в восторге. Я уже в подробности не вслушивалась. Да, такой разговор естественный, и много другого произошло, естественного и не очень. Просто как-то странно было это воспринимать в одной истории – «Предположим, Дастин не лукавил. Я или кто-то похожий на меня ему когда-то приснился, а привез меня к нему мистер Такер, который отправился в неожиданное для него самого путешествие после того, как его стукнуло. этими же самыми Харрисами и стукнула. С одной стороны, ничего такого, что нельзя себе вообразить. С другой, какое-то уж прямо судьбоносное совпадение. Мне выделили отдельную комнату, гостевую, как называл ее мистер Такер. Слава богу, что не переделали в кабинет, так называла ее миссис Такер. Они в два голоса очень извинялись, что спальня не слишком уютная для молодой девушки, как будто это имело значение. Как будто мистер Такер не видел, в каких условиях я жила раньше. И постель мягкая-мягкая, из такой и вылезать не захочется. Разнежившись в полудреме, я решила принять мысль, что совпадения случаются. Да, даже самые странные. Вероятно, мы с Дастином судьбой друг другу предназначены, и она таким образом свела нас в одних пространственных координатах. Смешно и нелепо, но спасибо, судьба. Конечно, мистер Такер был не вправе препятствовать моему свиданию с Дастином. Да он и не пытался. Мы созвонились к обеду, и уже через час я выбегала из дома навстречу своему потрясающему парню. Он ждал снаружи, не заходя во двор. Встретил объятиями и нежнейшим поцелуем. Конечно, мы ведь со вчерашнего дня не виделись. Гуляли по городу долго, посмотрели фильм. Я не очень-то прониклась сюжетом, поскольку Дастин держал меня за руку, иногда притягивал к себе, чтобы коснуться губами щеки. Я бы так еще 3-4 киносеанса просидела, не уделив должного внимания происходящему на экране. После кинотеатра решили посидеть в кафе. По пути я утоляла не только свою потребность в его близости, но и любопытство. «Дастин, надеюсь, не сочтешь за меркантильность и решусь спросить, насколько же была богата ваша семья, если вы с братом живете в хорошем доме, платите за учебу и оба не работаете?» Да, наша семья была богата. Показалось, что он не хочет отвечать. Возможно, я затронула тему, связанную с трагическими воспоминаниями о родственниках. Но интерес просто так не уляжется». «Кто был богат, твоя бабушка или мама? Чем они занимались?» Вопрос на самом деле непростой. Если, например, их дедушка был местным финансовым воротилой, да настолько масштабным, что на 3 поколения вперед хватило с лихвой, то его фамилия непременно звучала бы в названии крупной компании или хотя бы супермаркета. Но она не звучала. Именно этот вопрос я задала мистеру Такеру утром, и он тоже не знал ответа. Вот эту странность я уже заметила давно. Многие к Харрисам словно осознанно не проявляли любопытства. О них, несмотря на то, что являлись соседями или одногруппниками, никто толком ничего не знал. И не спрашивали, потому что люди и сами не могли объяснить, почему не спрашивали. Не странно ли, что мистер Такер, живущий в Ноксвилле уже 15 лет, вообще не смог припомнить никого из родни Харрисов, даже бабушку, которая умерла всего 3 года назад и потому должна была хоть раз попасться на глаза, если жила на той же улице? Дастин ответил после задумчивой паузы. «Они... да у них было хорошее состояние, перешедшее по наследству». Он вдруг лукаво перещурился, не позволив мне выказать очередное недоверие. «Но мы с Кейном... Ты можешь в это не верить? Еще и везунчики?» «В каком смысле?» «Не поняла я, при чем тут везение?» «Лотереи, спортивные ставки, казино – все то, что можно ставить на удачу». И рассмеялся. Может быть, я просто перегнула палку со своим любопытством, и этой чушью Дастин только на это намекает? Ты прав, не верю, скованно рассмеялась в ответ. Поняла, сам расскажешь, когда захочешь. Он только кивнул. Мое же настроение испортилось. Я продолжала улыбаться и все так же крепко сжимала его руку, но думала теперь о другом. Вот он рядом, парень, о котором даже мечтать не рискнешь. Я ему нравлюсь, пусть и из каких-то мистических соображений. Даже его брат готов защищать меня. Это ли не лучшее подтверждение? Если бы Кейн не верил в наши отношения, то разве пошевелил бы хоть пальцем? И целует меня Дастин так, что сам иногда от желания задыхается и отстраняется, чтобы не обидеть спешкой. Да и зачем я иначе нужна Дастину Харрису, если бы не искренняя симпатия? Не настолько уж козырная карта, чтобы я о себе не думала. Но при всей видимой близости он бесконечно далек. Я даже вопросы, которые любая девушка задавала бы своему парню, не осмеливаюсь задать. Отчего умерла его мать? Знают ли они отца хотя бы по рассказам? Бабушка была к ним добра, или они до самой ее смерти считали себя обузой? Если уж Дастин на совсем простые вопросы отвечает шутками, то на более сложные я и сама не отважусь. Вот так я почувствовала себя девушкой лучшего на свете парня, который непонятнее для меня, чем моя зомби-соседка по комнате. Пыталась говорить хоть о чем-то, а иначе свидание можно было считать полностью проваленным. «А Кейн сейчас где? У него есть девушка?» «Дома». «Нет, и никогда не было». По его намекам я решила, что он большой любитель коротких постельных романов. «Это только намеки. Кейн очень сложно сходится с людьми, как ты можешь догадаться. Девушкам он нравится, но я сильно сомневаюсь, что девушке ему нравится до такой степени, чтобы часто доходило до постели». Вот это звучало объяснением хоть чему-то. Кейну стоило махнуть рукой, чтобы тут же сформировалась очередь, тянущаяся до самого Ноксвилля. И притом я ни разу не слыхала ни одной слезоточивой истории о брошенной им девушке. Если бы Кейн был ловеласом, не пропускающим ни одной юбки, то о его похождениях говорили бы хоть что-то. Но намного чаще говорили о том, что он якобы людей убивает в свободное от других пакостей время. «Тогда почему он про это говорил?» – запоздало удивилась я. «Просто в качестве шутки, а на самом деле не склонен к флирту?» «Нет, к флирту он как раз очень склонен». «Не поняла». «Да что же это за разговор, когда буквально каждая тема упирается в тупик?» «Он флиртует, со многими постоянно общается, но вряд ли заходит дальше слов. В его характере искушать, направлять мысли в неправильное русло. Для этого не обязательно идти до последнего. Искушать, а потом отказываться? Боже, Дастин, сейчас ты еще скажешь, что твой брат девственник, и я грохнусь в обморок». «Нет, не до такой степени», – он смущенно улыбался. «Черт меня дери, Лорен, разве ты не понимаешь, что такие вещи о родном брате мне не слишком-то хочется обсуждать?» «А, извини». Я тоже стушевалась. Что со мной вообще такое? Я всегда была самую малость любопытной, но никогда раньше бестактной. Вероятно, слишком большие изменения сделали меня более эмоциональной, обострили врожденные качества до предела. Мы уже разместились за столиком в открытом кафе и сделали заказ, когда телефон Дастина заиграл. Он как раз приглашал меня зайти к ним в гости после, а я не придумала, как отказаться, потому заминка была только кстати. Дастин успел ответить. «Слушаю, Кейн», как и мой телефон зазвонил. С удивлением увидела на дисплее номер мистера Таккера. «Лорен, я вынужден сообщить тебе. Ты ведь знала Ричарда Бейла? Первокурсник, он ходил на мой факультатив». С похолодевшим сердцем я уже догадалась о продолжении. Такие тяжелые, оборванные фразы заканчиваются только плохим. 2 часа назад нашли его тело. Суицид. Поскольку вы общались, я посчитал себя обязанным. Новость сдавила грудь. Не то чтобы я была очень дружна с Ричардом, но все же общалась. Один из близких приятелей Кэти, который смешнее всех остальных в столовой, рассказывал о призраках. Смешной и немного нервный Ричард. Судя по лицу Дастина, брат сообщал ему то же самое. Конечно, после этого мы встали, вообще забыв о заказе. Дастин только бросил на стол какую-то купюру. До дома мистера Таккера плелись молча. Тяжело болтать о пустяках после подобного. Но я вынырнула из задумчивости, услышав звук приближающегося автомобиля. Поспешила перейти дорогу и оглянулась. Дастин, наоборот, остановился на месте. Я вскрикнула и вся сжалась от ужаса, но несущаяся на большой скорости знакомая машина затормозила перед ним. Он словно ждал ее, даже не вздрогнул. Я, открыв рот, пыталась в сантиметрах оценить расстояние от его бедра до капота. При этом Кейн также спокойно выглянул из окна и сказал Дастину: «Я в колледж». Дастин шагнул к другой стороне. «Поехали». Выдохнула резко, сгоняя оцепенение, и побежала к машине. «Я с вами!» Кейн быстро глянул на брата, потом на меня. «А тебе-то зачем? Мне вот, например, алиби подтвердить, а то опять пойдут сплетни, что я или довел, или лично его повесил. Дастин едет за компанию. Я с вами!» Я и не знала толком зачем, но устала от ощущения, что события постоянно мелькают где-то рядом. Я же вижу только их край. И именно поэтому не понимаю всей картины. Зачем братья сразу рванули туда? Почему бы и мне не оказаться хоть раз в центре событий? Открыла дверь и ввалилась на заднее сиденье. Дастин пожал плечами, но возражать не стал. Уже по пути сообщила мистеру Такеру, что сегодня не вернусь. Он воспринял с логичным непониманием и попытался остановить. Однако уже было поздно возвращаться. Кейн вел машину так, что мы уже к концу разговора приближались к знакомой, вымощенной камнями дороге. Возле ворот перед парковкой стояли полицейские машины и скорая помощь. Именно от нереальности мелькания огоньков на их крышах произошедшее стало окончательно реальным.